Том довольно мурлыкнул, выхватил из ее рук янтарную каплю и осторожно застегнул цепочку под волосами. Он выглядел капельку уставшим, сверкал смешинками в глазах, и Гарри делала вид, что не замечает багряных всполохов посреди безграничной синевы. «Твой очаровательный племянник любезно одолжил мне свой рождественский подарок, чтобы я смог сделать тебе сюрприз». Том обошел кресло, но уселся не в соседнее, а на подлокотник, касаясь горячим боком плеча Гарри. «А ты, мой подарок, если ты не забыла». Гарри фыркнула и расхохоталась, наваливаясь на него боком. Том обхватил ее за плечи, мягко вплетая пальцы в волосы, слегка оттянул так, чтобы она теперь смотрела на него снизу вверх, и сверкнул яркими искушающими искорками. Гарри охнула, ощущая горячие руки сквозь плотную мантию, и послушно последовала, уступая ему место и усаживаясь на колени. Том дышал ей в макушку, обнимал за талию, крепко прижимая к себе, и странное тревожное чувство, охватившее Гарри с самого ее появления здесь, постепенно сходило на нет и пропадало вовсе. Что-то яркое и холодное исчезало и стремительно теплело. Чужое тело ощущалось до одури правильно и непозволительно необходимо. Гарри ткнулась носом в его плечо и засопела, смыкая ладони за его спиной и цепляясь за бархатную ткань мантии. А этот янтарь, Гарри нарушила тишину только спустя несколько минут, когда дыхание окончательно успокоилось, а в животе растеклось вязкое умиротворение. Том выдохнул ей в макушку, огладил ладонями спину, зарываясь пальцами в волосах, и прижался губами к виску. Гарри хихикнула от щекотки, коротко пискнула, когда его губы прошлись дорожкой коротких поцелуев до подбородка и исчезли, в следующее мгновение накрывая рот. Стало жарко и неудобно из-за плотной одежды, и Гарри заерзала, устраиваясь поудобнее, подтягивая мантию и перекидывая ногу через его колени. Рука Тома тут же забралась под мантию, будто он только и дожидался удобного момента, скользнула по бедру и остановилась чуть выше ягодиц. «Будет защищать тебя», — выдохнул Том ей в губы. «Я сделал из него одноразовый портключ, но предназначен он для блокировки ментальных воздействий и предупреждения о возможной опасности». Гарри приподнялась, стягивая мешающую одежду через голову, и камешек янтаря стукнулся о покачивающуюся у нее на груди спираль другого украшения. Том задумчиво хмыкнул, разглядывая их не слишком долго, подался вперед, прижимаясь губами к основанию шеи, и подтянул ее ближе, так что Гарри сквозь оставшиеся преграды чувствовала его восставшее естество. Дыхание сбилось мгновенно, и она рвано вздохнула, ощущая блуждающие по спине руки и оставляющие ожоги отпечатки губы, выцеловывающие узоры на ее груди. Она совершенно не заметила, как они оказались в спальне, рухнула на спину, придавленная ласкающей тяжестью, и рванулась, переворачиваясь. Теперь Том был снизу, глядел на нее возбужденно-лукаво, не отнимал рук от горящей под его прикосновениями кожи, и широкая улыбка расползалась на его лице. Он был непозволительно одет, а Гарри перед ним, совсем нагая, открытая и ластящаяся, и витающий в воздухе тлеющий жар сводил с ума и лишал рассудка, распалял и топил, заставляя захлебываться прикосновениями и чувствами, теряться в улыбках и стонах. Долгое расставание было совершенно неважно, пока она не почувствовала его рядом, не вдохнула голос и дыхание. Наверное, Гарри была слишком жадной, потому что прямо сейчас хотела послать все к чертям и остаться здесь, в крохотном застывшем капелькой янтаре, вдвоем и больше ни с кем, будто все остальное совершенно неважно, и ни прошлого, ни будущего не существовало вовсе. Кожа пылала от поцелуев, громкие стоны сливались и заполняли комнату, пропитывали воздух, и Гарри дышала им, пила его дыхание и вторила, будто была привязана невидимой ниточкой. Наступал Новый год, уже второй раз в этом ненастоящем прошлом, где все они были кем-то другим, настоящими как где бы то ни было больше. Часы били полночь, а в полночь, как известно, сказка должна была закончиться, чтобы с рассветом начаться вновь. Прошлое утекало сквозь пальцы, было слишком хрупким и вязким, растеклось по ладони топленым искрящимся медом и сковывало, напрочь лишало сил. Было еще слишком много времени, чтобы насладиться им, пока он не загустеет, превратившись в покатый янтарь, но слишком мало, чтобы разбить хрупкую корку и остаться навсегда. Время выходило и таяло, приближалось нечто глухое и склизкое, липнущее к пальцам и склеивающее губы. Янтарь бился о драгоценную зачарованную спираль и звенел в такт хлопком и вздохом, сверкал багряными отсветами позднего рассвета и таял, как тлеет туман, покрывающий зачарованный лес. Ожидай. Утро Нового года началось с долбящейся в окно почтовой совы, в которую Гарри не запустила каким-нибудь парализующим заклинанием только потому, что не смогла дотянуться до волшебной палочки. Том щекотал теплым дыханием шею и сжимал в медвежьих объятиях, сопел до того забавно, что Гарри принялась отсчитывать его вздохи и назойливый клёкот совы. Том все не просыпался, а сова все билась и кричала, стучала клювом в стекло и хлопала крыльями, и Гарри протяжно вздохнула, попыталась сбросить с себя тяжелую руку и запуталась в одеяле. От бесполезной борьбы стало жарко, Том так и не проснулся, но зато Гарри смогла перевернуться и дотянуться до валяющейся почему-то на полу палочки. Окно распахнулось от быстрого взмаха, недовольная птица влетела, хлопнула крыльями, обдавая ее потоком холодного воздуха, сбросила письмо и вылетела вон. Гарри показала ей вслед язык, закрыла окно, сквозь которое уже успела прилично надуть, и швырнула палочку обратно на пол просто потому, что искать для нее другое место ей было лень. Письмо оказалось где-то в ногах, и Гарри вывернулась, подхватила его ступнями и перебросила выше, случайно стукнув сопящего Тома локтем. В коротком письме профессор Квирину Скверреллу писал о том, что вечером под самый Новый год вернулась профессор МакГонагалл, и что он смог прикрыть Гарри на завтраке, но профессор неустанно интересуется ее состоянием. Гарри фыркнула и отбросила письмо, сжигая в полете коротким заклинанием, откинулась на подушку и руку Тома и протяжно вздохнула. Если бы МакГонагалл не вернулась так рано, никто наверняка не заметил бы ее отсутствие в течение нескольких дней, и разве что шляющийся туда-сюда Дамблдор мог оказаться какой-никакой проблемой. Но присутствующая в школе декан факультета Гриффиндор наверняка тут же взяла на себя управление порядком и не потерпела бы чьего-нибудь отсутствия хотя бы несколько часов. Нужно было возвращаться, но если Гарри уйдет сейчас, она не сможет увидеть Тома до следующего похода в Хагсмит, который должен был состояться только спустя несколько недель после окончания каникул. Том наконец зашевелился, прижал ее крепче, так что едва не хрустнули ребра, забавно причмокнул и приоткрыл один глаз. Гарри не была уверена, видит ли он что-нибудь кроме облепивших его лицо черных волос, и рассмеялась, когда сухие губы коснулись и защекотали плечо и шею. Том выглядел заспанным и растрепанным, только чуточку разжал руки, щурился и как ребенок утыкался носом Гарри в грудь. Гарри расхохоталась, когда он вздохнул и прижался к ней щекой, растрепала его волосы и замерла, прислушиваясь к тиканью совершенно обычных часов и шелесту дыхания. «Я так вчера и не сказала». «С днем рождения», — Гарри воздела палец к потолку, выдержала паузу, ощущая на себе насмешливый взгляд Тома, и растянула губы в широкой усмешке, «старикашка». Обескураженный Том крякнул, разжал руки, и этого хватило, чтобы Гарри выпуталась из его объятий, скатилась с кровати и ловко встала, подпрыгивая и вытягивая руки в стороны. Она переступила с ноги на ногу, прикусила губу и хмыкнула, после чего сорвала с Тома одеяло и укуталась в него на манер римской тоги. Стоять голышом посреди проветренной недавно комнаты было зябко, к тому же ветерок все еще гулял между стен, так что она беззастенчиво оставила в нагом виде возлежащего на кровати Тома. И вид, между прочим, ей открывался очень даже ничего. Старе, кажется, ее слова действительно сильно ударили по его самолюбию, мне всего 47, со смешком закончила Гарри. «Для МакГлов это, считай, конец жизни. К тому же ты в два раза старше меня. В 2002 году Тому было 75. Конечно, он был возрожденным из мертвых и потому не выглядел даже на магические 70. Но поначалу, когда прилипший к ней как банный лист Том рассказал ей о своем возрасте, Гарри это обескуражило. Волдеморт всегда был для нее каким-то жутким чудовищем, которого она не ассоциировала с человеком, и вот он вдруг обратился в привлекательного мужчину, зовущего ее чужим именем, который для юной Гарри был ближе к белобородому Дамблдору, чем к ее ровесникам. А еще Гарри помнила, как в детстве тетя Петуния несколько недель кряду показательно осуждала девушку с соседней улицы, которая вышла замуж за мужчину на 10 лет старше. О, если бы тетя Петуния увидела Тома, она бы непременно упала в обморок по многим причинам. Ну конечно, Том хохотнул, перевернулся на бок и опустил голову на ладонь. Для прекрасной юной девы 40 лет, уже глубокая старость. На следующий день рождения подаришь мне гроб? Гарри хлопнула глазами, фыркнула и расхохоталась, поправляя спадающее с плеча одеяло. Том лежал, прищурившись, совершенно голый на белых простынях, и Гарри вдруг показалось, что картинка выглядит как-то неправильно. Наверное, так должна лежать девица с покатыми формами, в то время как прекрасный джентльмен рисовал бы ее портрет. Вазу для праха на 50-летие, Гарри хмыкнула, поджимая расползающиеся в улыбке губы, и оказалась достаточно близко, чтобы попасться в загребущие руки Тома. «Ты меня смущаешь». Том притянул ее ближе, забрался под скрывающее тело одеяло, и Гарри подхватила его край и набросила на его ноги. Собственно, причинное место оказалось все еще открыто, Том скосил на нее глаза и вскинул бровь, а Гарри скрючилась, давя рвущийся из груди хохот. «Так ли это?» — наигранно-чопорно спросил Том. «И что там насчет моего возраста, юная леди?» Руки его совершенно не соответствовали словам, блуждали по бедрам и забирались выше, пальцы пробегали по животу, отчего перехватывало дыхание. Гарри поправила спадающее одеяло, хмыкнула и сдернула совсем, так что оно комом повалилось под ноги. Том выдохнул, прижался губами к изгибу талии и глянул на нее снизу вверх так, что почти остановилось сердце. «Не воспринимаю мужчин младше 45», Гарри пожала плечами, натянула на лицо максимально возможное в такой ситуации безразличное выражение лица, но дрожь в голосе сдержать не смогла. За окном валил зачарованный снег. Здесь, неподалеку от Лондона, земля была едва покрыта тонким снежным кружевом, падающие и липнущие к ресницам снежинки напоминали скорее холодные капли дождя. Гарри высунула на улицу нос всего на минутку, глубоко вдохнула свежий влажный и искрящийся воздух, и на макушку тут же упало несколько крупных капель с козырька крыши. По телу прошла волна дрожи, Гарри поспешила стереть с волос воду, подставила ладонь тающим в воздухе резным снежинкам и юркнула внутрь, захлопывая дверь. Каждую минуту она напоминала себе о том, что пора возвращаться, но все тянуло, будто нечто удерживало ее, не позволяя так просто расстаться с этим мирным уютным домом. В столовой Пикси накрывала на стол, а Том пошел умываться, потому что полчаса назад Гарри бессовестно захлопнула дверь в ванную прямо перед его носом. Было тепло от зажженного камина и уютно тихо. Гарри слышала потрескивание поленьев, звон тарелок и ложек, расползающийся эхом по стенам шелест льющейся воды, тихий перестук двух подаренных этим Томом и Томом из будущего кулонов напротив сердца. Опасные и не очень артефакты поблескивали в витринах отполированными боками, и Гарри думала о том, что хорошо бы еще навестить Флимонта, но опасалась, что еще немного, и профессор МакГонагалу пришлет гневное письмо с требованием срочно вернуться в школу. «О чем ты думаешь?» Руки Тома были влажными и теплыми. «Моя дорогая Ся», он прижался к ней сзади, аккуратно убрал с плеча волосы и опустил на него подбородок, так что его дыхание защекотало шею. Руки сомкнулись на ее животе плотным кольцом, тепло окутало и опало, влажным паром клубясь под ногами. Гарри прикрыла глаза и склонила голову, щекой ощущая мягкие волосы, дунула на стекло, и витиеватые рисунки инеем расползлись до самой деревянной рамы. «У меня такое чувство», Гарри обхватила ладони Тома руками, переплела с ним пальцы, «будто я еще очень долго не смогу сюда вернуться, не хочу уходить». Том мимолетно коснулся губами ее шеи, прочертил влажную дорожку по ключице до плеча и прикусил, наверняка оставляя розоватую отметину. Гарри фыркнула, и дыхание превратилось в снежинки и закружилось над головой. «Обещаю украсть тебя снова на Пасху», Том хохотнул, перебирая пальцы, оставил короткий влажный поцелуй за ухом, «рассказать тебе, чем я сейчас занимаюсь. Твой брат тоже в этом участвует». Дорожка от дома была покрыта тонким слоем подтаявшего снега, круглые кусты припорошил иней, а высокое дерево, скрывающее холодное зимнее солнце, разрезала влажный воздух острыми ветками и царапала небеса. Лето в этом году выдалось жарким, а зима холодной, осени практически не было, и весна должна была ознаменоваться звенящей капелью, лужами и слякотью. Почему-то Гарри казалось, что времени у нее осталось так мало, что не хватит и на крошечный вдох. «Мне нужно вернуться в школу», — покачала головой Гарри, разворачиваясь и закидывая руки Тому на шею. На лице Тома играла веселая, чуточку серьезная улыбка, глаза светились синим без намека на красноту, а два кулона на шее Гарри бились друг о друга в такт стучащему сердцу. «Разумеется», — кивнул Том, прижимаясь губами к ее губам, «как можно скорее». Пикси в столовой накрывала на стол, звенела тарелками и приборами, зачарованный снег падал и взлетал, покрывал остывшую землю, грел прячущихся под плотным покровом букашек. Гарри было тепло и уютно, но отчего-то колючее беспокойство тяжестью поселилось в груди. В Хогвартс Гарри вернулась к обеду, отпарировала к самой границе барьера и тут же по колено провалилась в хрусткий мерцающий сугроб. Деревья серебрились от устилающего ветви снега, мелкие снежинки кружили над головой и будто весело звенели, а чистое небо без единого облачка переливалось оттенками голубого. Гарри вдохнула холодный воздух полной грудью, потерла мгновенно озябшие ладони и выдохнула густое белесое облачко пара, закружившееся и взлетевшее куда-то вверх. Дорога до замка не заняла у нее много времени, и единственной проблемой, пожалуй, оставались глубокие сугробы, покрытые неплотным подтаявшим за солнечное утро настом. Гарри проваливалась почти по пояс, выдирала ноги и с каждым шагом все больше думала о том, чтобы приманить чью-нибудь метлу и долететь с ветерком. На квиддичном поле шла тренировка. Тренировались всей кучей, независимо от факультета, так что каких-то членов команды оказалось слишком много, а каких-то не было вовсе. Так, например, Гарри не смогла высмотреть среди колец ни одного ловца, зато загонщиков, лупящих друг друга битами, было штук 10. Охотники перебрасывали между кольцами квоффу в сторонке, исполняли финты на метлах и время от времени цапались с хохочущими загонщиками из-за беспорядочно летающих бладжеров. Вратаря тоже не было видно, но тут Гарри предполагала, что он просто мог слиться с кружащими вокруг колец охотниками. Гарри не играла в квиддич с самого окончания 6-го курса, который стал для нее последним в школе. Тогда в ее последнем матче сборная Гриффиндора победила, а после навалилось столько проблем, что Гарри про любимую некогда игру и не вспоминала. Вот Джинни после окончания школы взяли в профессиональную команду, и Гарри была за нее искренне рада, но сама никогда даже не думала, чтобы еще хоть раз взять в руки метлу. «Господа студенты!» Гарри сложила ладони лодочкой, прижала их к лицу и набрала в грудь побольше воздуха. «Вам следует поторопиться, если не хотите остаться без обеда». Орудующие битами загонщики отвлеклись, и один из бладжеров улетел в сторону колец. Кучкующиеся там охотники шустро рассыпались в стороны, и мяч ловко влетел прямо в среднее кольцо. Кто-то крикнул, послышались смех и улюлюканье, и студенты начали снижаться. При ближайшем рассмотрении это оказались мальчики и девочки разных возрастов, и самый старший на вид рослый парень, которого Гарри видела впервые, начал руководить и быстро построил вольных игроков и велел им отправляться в раздевалку. «Профессор Поттер», — махнул он Гарри рукой и ткнул в себя пальцем, — «Энтони Макмиллан, 7-й курс Хаффлпаффа. Благодарю, что окликнули, а то что-то мы заигрались, совсем забыли о времени». Гарри кивнула, оглядела опустевшее квиддичное поле и сцепила ладони за спиной. Энтони был выше нее на полголовы, но не казалось, будто он смотрит сверху вниз. «Стоит иметь часового, если собираетесь играть весь день», — засмеялась Гарри, чтобы не пропускать приемы пищи и не падать без сил. Она покосилась на кучно вваливающихся в раздевалку нескольких девочек, смеющихся, спотыкающихся и хватающихся друг за друга, и Энтони проследил за ее взглядом и серьезно кивнул. Сам он переодеваться явно не торопился, направился к стоящей посреди поля коробке для мячей и принялся упаковывать их один за другим. Крохотный золотой снитч, который так и не отпускали на свободу, будто почувствовав присутствие, затрепыхался и расправил крылышки, но взлететь ему мешали плотные ремни. Все поле было устлано снегом, однако не таким плотным и залежавшимся. Снежный покров здесь напоминал скорее мягкую пушистую перину, пружинищую под ногами, и каждый шаг по нему оставлял неглубокий рельефный след. Пока Гарри шла от границы барьера до квиддичного поля, небо, оказывается, наполнилось облаками, и теперь походило на размеренное отражение пушистых сугробов и выметенных дорожек. «Вы играете?» – спросил Энтони, защелкивая застежку коробки. «Приходите как-нибудь на тренировку. Я могу одолжить вам метлу, если хотите». Гарри вздрогнула от просвистевшего у самого уха холодного ветра, поежилась от разбежавшихся по телу мурашек и поправила растрепавшиеся волосы. Энтони Макмиллан ждал от нее ответа и легко улыбался, будто каждый день предлагал преподавателям сыграть. Снег под ногами хрустел и продавливался, ветер принес резные колючие снежинки. «Нет», — кивнула Гарри, и ей показалось, что ее голос похож на голос Минервы МакГонагалл, «не стоит». «Благодарю, мистер Макмиллан, постарайтесь не опоздать на обед». Энтони смерил ее странным взглядом, пожал плечами и прошел мимо, скрываясь в раздевалке. Гарри развернулась, не глядя больше вверх на перекрывающее небо кольца и высокие трибуны, и, не дожидаясь выходящих из раздевалки школьников, направилась ко входу в замок. В большом зале все еще было тихо. Эту тишину нельзя было назвать абсолютной или звенящей, но в сравнении с обычным шумом учеников четырех факультетов было почти так же тихо, как на дне Черного озера. Тишина напоминала Гарри о тех временах, когда она оставалась на каникулы в школе, но тогда она, кажется, никогда не была одна. Сейчас у нее была собственная полупустая комната и звание профессора, но никто из присутствующих людей не остался бы рядом с ней только потому, что ей может быть одиноко. Эти люди были взрослыми, и у них была своя жизнь и свои привязанности, а Гарри все еще носила личину, принадлежащую мертвой девушке. «Мисс Поттер», МакГонагалл встретила ее скупым кивком, «потрудитесь объяснить, где вы были все это время?» Гарри поморщилась и вздохнула, оглядываясь на сидящих за одним столом оставшихся на каникулы учеников. Странное чувство давило на грудь и припорашивало волосы будто полупрозрачной тонкой вуалью, и все вокруг делалось эфемерным и совершенно незначимым. «Совсем недавно я взяла привычку прогуливаться до запретного леса, иногда вместо завтрака», — хмыкнула Гарри, — «знаете ли, регулярные прогулки чрезвычайно полезны для морального и физического здоровья». Ученики постепенно рассаживались, занимали все больше мест, но три стола из четырех все еще были напрочь пустыми. Гарри проследила за вошедшими в большой зал квиддичистами, наткнулась на изучающий взгляд Энтони Макмиллана и отвернулась, отодвигая собственный стул. Профессор МакГонагалл пожевала губы и кашлянула, не меняя холодно отстраненного выражения лица. И тем не менее, мисс Поттер, не желала заканчивать на этом она, «вчера вечером я лично приходила к вам, чтобы позвать на небольшое празднество в, так сказать, узком кругу, но ваша комната была заперта, и вы не откликались, так что у меня сложилось впечатление, будто вы вовсе покинули школу». Она, конечно, была права, и, кажется, все преподаватели кроме нее знали об этом. Профессор Флитвик мягко улыбался и похлопывал МакГонагаллу по руке, Ульрих Йенссон и Аника Бей лишь тихо перешептывались, бросая на них короткие взгляды, а профессор Кверрелл уткнулся носом в тарелку, и Гарри даже показалось, что у него покраснели уши. Высокая ель все еще широко простирала усыпанные снегом ветки, но теперь от чего-то казалось не волшебным украшением, а излишне неуместной деталью. «Ах это!» — Гарри прикрыла рот ладонью, будто только что вспомнила нечто занимательное, это давняя традиция. «В ночь Нового года я обязательно делаю предсказание, у меня как раз есть для вас одно, хотите?» Гарри чувствовала навалившуюся на плечи усталость, будто и не валялась в постели почти до обеда. Зачарованный потолок показывал плывущие неспешно облака, в воздухе кружились магические снежинки, но все это было банальной глупостью, не наделенной капелькой настоящего волшебства. «В будущем вы станете директором Хогвартса, но вскоре передадите эту должность тому, кого сейчас ни за что не смогли бы признать», продекламировала Гарри, не дожидаясь разрешения. Ну что ж, Минерве МакГонагаллу не потребовалось много времени, чтобы скрыть мелькнувшее на лице удивление. «Благодарю, мисс Поттер. Я постараюсь не забыть о вашем предсказании, когда время наступит». На столах появилась еда, и профессор МакГонагалл отвернулась. Гарри фыркнула, впрочем, не ожидая от нее какой-то другой реакции, и подхватила вилку. В конце концов, это была вовсе не та профессор Минерва МакГонагалл, принявшая ее в команду по квиддичу на первом курсе, закрывавшая глаза на многие их проделки и безоговорочно защищавшая каждого студента без исключения. Эту Минерву МакГонагалл Гарри не знала вовсе, а для нее Гарри была Персиатией Поттер, некогда тихой девочкой, а теперь сторонницей набирающего силу и влияние темного лорда. С окончанием зимних каникул в школе стало шумно и совсем уж неуютно. Гарри снова и снова нужно было готовиться к урокам, потому что на несколько дней она совершенно отбросила эту необходимость, чтобы рассказывать о том, о чем она сама не имела ни малейшего представления. Гарри снова нужно было видеть молодых родителей, дядю Сириуса, Ремуса и Питера, зная, что последний в конце концов предаст друзей и дружбу. Она не знала мотивов его поступков и никогда уже не смогла бы узнать, но сейчас Питер Петтигрю выглядел любознательным мальчишкой и вовсе не напоминал тощего облезлого мужчину, в которого однажды превратилась ручная крыса Рона. Гарри знала об их будущем слишком много и непозволительно мало, видела в этих детях просто-напросто детей и постоянно думала о том, что скоро они умрут. «Аатти!» — закричал, широко раскинув руки, Появившийся в холле Джеймс, не то чтобы Гарри всерьез его встречала, просто так совпало, но она как раз возвращалась с очередной прогулки. Снег начинал постепенно таять, открывал давно протоптанные дорожки и высвечивал проплешины проталины на опушках. С козырьков и карнизов капало, зима с возвращением многочисленных студентов будто бы стремительно уходила, побежденно отступала перед горячим дыханием и мокрыми насквозь от активных игр мантиями. На улице теперь было влажно, кружащиеся над головой снежинки превращались в липкие дождевые капли, оседали на ресницах и скатывались по щекам. Гарри нахмурилась, едва сдерживая расползающуюся на лице улыбку, сложила на груди руки и вздернула подбородок, неодобрительно цокая языком. Джеймс резко сбавил темп, спрятал руки за спину и расправил плечи, вдруг сделавшись по-настоящему симпатичным юношей. Питер с Ремусом переглянулись и рассмеялись, потому что было очевидно, что их друг хвастается тем, что за зимние каникулы снова вырос на несколько сантиметров. «Профессор Поттер», Джеймс поднялся на носочки и неожиданно стал с Гарри одного роста, «до чего приятно видеть вас после столь долгой разлуки. У меня есть для вас несколько новостей, но я бы предпочел поведать их в более уединенной обстановке». Проходящие мимо Лили, Марлин и Даркас захихикали, и Джеймс покраснел и стремительно ссутулился. Сириус хохотнул, отсалютовал им вслед и деловито поклонился, и от его насмешливых действий Джеймс покраснел еще сильнее, развернулся и с размаху стукнул друга в плечо. Ремус страдальчески вздохнул, а Питер поприветствовал Гарри вежливым кивком и подошел к ней, обходя приятелей по широкой дуге. «Профессор Поттер», понизив голос, заговорил он, «мистер Риддл кое-что рассказал нам, но велел поставить вас в известность и не делать ничего самостоятельно. Рассказал об анимаге, несомненно». Гарри не помнила точно, когда компания ее отца стала незарегистрированными анимагами, но участвовать в этом совершенно определенно не собиралась. К тому же сама она ничего в этом не смыслила, а броситься изучать новое для помощи кому-то было скорее в стиле Гермионы. Гарри, честно говоря, не готова была брать в руки книгу даже чтобы помочь самой себе. «Ну уж нет», — покачала головой Гарри, — «не втягивайте меня в свои проделки, будьте добры, и постарайтесь провернуть все так, чтобы ваша уважаемая декан не пришла ко мне жаловаться снова». Питер непонимающе моргнул и склонил голову на бок. Радостное заговорщицкое выражение на его лице стремительно сменилось кислой миной, и он послушно кивнул. Устроившие перепалку Джеймс и Сириус обменялись еще парочкой неряшливых ударов и затихли, переглядываясь между собой. Ремус вздохнул и покачал головой, но промолчал, витая, очевидно, где-то в своих мыслях. «Мне довелось нечаянно подслушать ваш разговор, профессор», — задрал подбородок Джеймс, — «и я искренне обеспокоен вашим состоянием». «Нет, правда, Отти, с тобой все в порядке? Ты выглядишь бледный». На последней фразе он понизил голос и ссутулился, воровато оглядываясь, словно кому-то было интересно их подслушивать. Что-то неприятно кололо в груди, будто между мантией и кожей поселилось нечто отвратительно лишнее, и Гарри, кажется, в самом деле видела призраков. Два кулона давно нагрелись от тепла ее тела, но все равно казались холодными клеймами, прижигающими и прорывающими насквозь. Гарри никогда не хотела быть здесь и встречать всех этих людей, потому что ее время придет гораздо позже, тогда, когда их уже давно закончится. Джеймс неожиданно отшатнулся, глубоко вздохнул и так и не выдохнул, задерживая дыхание на долгое мгновение. На его лице отразилось странное, самую малость испуганное выражение, глаза расширились, а нижняя губа мелко задрожала. Питер, тоже смотрящий Гарри в лицо, поперхнулся и отвернулся. Ремус криво улыбнулся и качнул головой, спрятал руки в карманы и выдохнул тихо-тихо, так что слова слились с врывающимися в холл потоками ветра. «Вот об этом я говорил вам, профессор». Дни тянулись за днями, зима окончательно уступила мокрой промозглой весне. Земля покрылась глубокими лужами, кое-где скрывающимися под прошлогодней жухлой травой, дорожки размыло и развезло, и на этом прогулки Гарри окончились. Отовсюду текло и капало, в окна и по козырьку постоянно стучало, но навалившаяся тяжелой вуалью усталость так и не отпустила, давила на виски и туманила взор. Гарри продолжала монотонно читать лекции, открещивалась и избегала разговоров, глядела на всех сквозь пелену ресниц и праздно шаталась в свободное время. Времени у нее было много, но занять его Гарри ничем не могла, все буквально валилось из рук, мысли путались, а два кулона на груди мерно постукивали друг о друга в такт редким ударом сердца. Гарри смотрела в небольшое зеркало в ванной комнате, придирчиво разглядывала собственное лицо, будто оно могло быть чьим-то чужим. Собирала и распускала волосы, стягивая их в тугой хвост и позволяя непослушными кудрями струиться по плечам, царапала губы и оттягивала веки, сквозь очки глядя на туманную зелень. У Персиати были карие глаза, помнила она слова Беллатрикс Блэк, а у нее ярко-зеленые, потускневшие под плотным шлейфом и скрытые за круглыми стеклами очков. «Гарриет Лилиан Поттер», — выдохнула Гарри, прикладывая ладонь к стеклу, — «я, живая». Отражение смотрело на нее устало, пушистые кудри свисали клоками и накрывали острые плечи. Гарриет Лилиан Поттер была девочкой, которая выжила, победительницей темного лорда Волдеморта, заместителем начальника главы Аврората. Она была сиротой, выросшей под присмотром нелюбимой сварливой тетки, ее мужа и насмехающегося над каждым ее действием кузена, и в один прекрасный день узнала, что является волшебницей. Великан Хагрид с косматой бородой и добрыми глазами открыл ей дверь в магический мир и впервые за 10 лет поздравил с днем рождения. У Гарриет Лилиан Поттер было двое лучших друзей и множество приятелей. В школе она играла в квиддич и была самым юным принятым в команду ловцом. Гарриет Лилиан Поттер всю свою жизнь боролась против человека, которого ей еще предстояло полюбить. Персиатия Гарриет Поттер, Гарри провела по отражению ладонью, будто стараясь стереть его навсегда, не я, мертвая. О Персиатии Гарриет Поттер Гарри на самом деле почти ничего не знала. Персиатия Гарриет Поттер была тихоней с карими глазами, воспитанной старшим братом и его женой. У Персиатии Гарриет Поттер был жених, за которого она не хотела выходить замуж, и который в конце концов убил ее в порыве гнева. Гарри никогда не слышала о ней до того самого разговора с портретом тетушки Вал, потому что Персиатия Гарриет Поттер была бестелесным призраком, незначимой песчинкой, чье место оказалось так легко занять. Два кулона стучали друг о друга с каждым рваным вздохом, касались кожи на груди и никак не желали нагреваться. Гарри смотрела в собственное отражение, разглядывала будто чужие черты, высматривала карие искорки в потускневшей зелени глаз. Персиатия наверняка не носила очков, но никто не сказал ей ни слова. У Персиатии глаза были карие, и видела она прекрасно, беспрекословно слушалась старших и умерла, едва нарушив чужую волю. У Персиатии Гарриет Поттер не было ни единого шрама, а Гарри была покрыта ими с ног до головы и вовсе не походила на примерную девочку. У Гарри глаза зеленые-зеленые, будто вспышка смертельного заклинания, ядовитые и колючие. Гарри не подчинялась приказам, не слушала чужое мнение и тоже, в общем-то, была тихой и вежливой, пока ее не нашли и не испортили. Иногда Гарри казалось, что все происходящее вокруг – абсурд и дурацкий кукольный театр, что все они не более чем связанные тонкими ниточками марионетки, и это в самом деле было так, потому что никто так и не сказал ей, что она не, мать ее, Персиатия Поттер. Гарри казалось, что она медленно сходит с ума, и это определенно было так, потому что в зелени собственных глаз она видела багряно-алый, а кулоны стучали все громче и все прервести. Время текло и переливалось, кружилось между пальцев и ласкало щеки, но оно было чужим, несуществующим, будто затертая до белесых пятен старая пленка. Гарри глядела в собственное отражение, перебирала в пальцах подрагивающие кулоны и склоняла голову на бок, пытаясь разобрать собственное искрящееся на языке имя. «Слушай, зима осталась глубоко в каменных стенах, похоронила себя в ледяном гробу до самого Нового года, когда отступит тепло и земле вновь потребуется недружелюбная на ощупь защита. Снег растаял стремительно, высохли ручьи и лужи, и даже кое-где стала пробиваться насыщенно зеленая, почти ядовитая трава. Дни сменялись днями, будто кто-то листал календарь, не задерживаясь ни на мгновение, искал определенную неведомую дату и никак не мог найти. Ничего не менялось совершенно, и даже плывущие облака и звезды в большом зале наскучили и сделались блеклыми и однообразными. Магия исчезала и заполняла пустоту, искрилась перед глазами и обжигала, оставляя под веками багряные пятна. Гарри все больше чувствовала себя куклой, которую неведомый марионеточник дергает за тонкие невидимые ниточки, глядела в зеркало и видела чужие невзрачные глаза. Джеймс уже однажды сравнил цвет ее глаз с глазами Лили, и Гарри тогда едва не расхохоталась от подступающей к горлу дурноты. От мелькающих макушек рябило в глазах, от однообразных уроков напрочь пересыхало во рту, а от квиддича, на который Гарри однажды все-таки сходила, болела голова и стреляла в висках. В ее голове давно уже не было никого постороннего, но шрам выл, словно напоминал о школьном прошлом будущем, будто время смешалось и теперь решило переживать и выплюнуть ее. Гарри ходила по школе призраком, одним из факультетских бесплотных развлечений рассказчиков, не впопад улыбалась и кивала каждый раз, когда кто-то звал ее профессором. Чужая маска болезненно приросла к лицу, но и собственная личина рвалась и билась, отторгая место, в котором ее никогда не должно было быть. А Атти, Джеймс, через раз забывающий, как нужно к ней обращаться, вырос перед самым носом. «Ты ведь идешь в Хагсмит?» Он рос, кажется, не по дням, а по часам, и Гарри все больше видела молодого человека с колдографией из альбома, который ей когда-то подарил Хагрид. Он смотрел на нее мерцающими карими глазами, взъерошивал топорщащиеся во все стороны волосы и широко улыбался, будто она всегда была тем, за кого он ее принимал. «Профессор Поттер», Питер толкнул Джеймса плечом и смущенно улыбнулся, «мы, как настоящие джентльмены, хотели бы составить вам компанию, ведь дамам опасно ходить в такую даль в одиночку», закончил воодушевленный чем-то Сириус. Ремус серьезно кивнул, складывая за спиной руки, и Гарри улыбнулась и склонила голову на бок. Она никак не могла вспомнить, чтобы в этом возрасте кто-то из ее друзей настолько тесно общался с преподавателями вне уроков, за исключением, конечно, Хагрида, с которым у Гарри с самой первой встречи зародились теплые доверительные отношения. И не мудрено, ведь Хагрид был первым, кто сказал, что с ней все в порядке, что она не чудовище или уродство, и что есть множество людей таких же, как она, и что многим из этих людей она будет дорога просто потому, что является самой собой. Ребятки, вопреки собственным мыслям, Гарри прищурилась и положила руки Сириусу и Питеру на плечи, что вы задумали. Питер пискнул и покраснел, и Джеймс ткнул его локтем под ребра. Сириус улыбнулся еще шире, а Ремус перекатился с пятки на носок и шмыгнул носом. Гарри покачала головой, предчувствуя очередную пакость. Если бы она была настоящей прорицательницей, она бы определенно сказала, что ничем хорошим это не закончится. «А чем это ты?» – наигранно рассмеялся Джеймс. «Мы просто хотим составить тебе компанию на прогулке, а то ты в последнее время из замка не вылезаешь». Глаза его бегали и искрились плохо скрываемыми смешинками. Питер то и дело смотрел в потолок и оглядывался на улыбающегося Ремуса, и остальные студенты, похоже, тоже начинали что-то подозревать. Гарри выдохнула, выпуская облако ядовитого, рассыпавшегося капельками пара, и подтолкнула двоих из четверых проказников к выходу. Что ж, раз уж они так настойчиво выводят ее из школы, стоит действительно ее покинуть. «На этот раз я обеспечу вам алиби, но впредь справляйтесь как-нибудь сами», — хмыкнула Гарри, и Джеймс хлопнул глазами и разве что ножкой не шаркнул, старательно делая вид, будто вовсе не понимает смысла ее слов. Солнце становилось теплее и постепенно начинало припекать, словно заранее давая знать, что и в этом году лето выдастся жарким. Гарри было все равно, она смотрела на проплывающие по голубоватой глади облака, выискивая знакомые образы, и один раз даже опознала свернувшуюся в клубок змею. Мальчишки шагали впереди и то и дело останавливались поболтать еще с кем-нибудь, а Гарри все тянула голову вверх, изредка бросая взгляды себе под ноги, будто что-то там высоко могло рассказать ей, отчего во рту поселилась постоянная горечь. Вот-вот должна была наступить весна, и зима поспешно отступала, пряталась в свои глубокие норы и осторожно тянула щупальца, упрямо не желая отдавать свое. В детстве Гарри нравилась зима, потому что все вокруг непременно сверкало гирляндами, зеленые ели наряжались в разноцветные шубки, пели артисты и звенели колокольчики. Гарри нравился добрый раздающий подарки Санта, которого она несколько раз видела по телевизору, а еще ей нравились короткие зимние каникулы и Рождество, во время которого даже ей перепадала капелька тепла. Но зима непременно кончалась, забирала с собой сверкающую магию и истлевала под теплеющим солнцем. Расцветали цветы, и работы в саду становилось больше, одноклассники кидались грязью вместо снега, и даже небо оказывалось вовсе не таким уж и ярким. Гарри не сказала бы, что не любила весну, но весной кончалась одна магия и начиналась другая, не такая колючая и холодная, но и совсем не яркая и сверкающая. В Хогвартсе мало что изменилось. Гарри все еще любила зиму за парадные наряды, укрывающие деревья, за витающую в воздухе магию. Еще зима была тем временем, когда она была дальше всего от Дурслей, и когда никто не напоминал ей, насколько она никчемная и бесполезная. Тетя Петунья говорила, что ее отец был пьяницей и наркоманом, и оттого попал в аварию на мотоцикле, угробив и себя, и ее сестру, но Гарри никогда не верила ей. Из-за слепой веры в родителей или свербящего на кончиках пальцев чутья она будто всегда знала, насколько сильно они любили ее и заботились о ней. И вот сейчас Гарри видела перед собой собственного отца, влюбленного в ее мать безбашенного подростка с шилом в одном месте и верными друзьями, и знала, что вскоре придет время ему столкнуться с несправедливостью взрослой жизни и отдать собственную за то, что никогда не окажется важным. «Вы снова это делаете», — неожиданно заметил Римус, взглядом указывая на громко хохочущих друзей. Гарри скосила на него глаза и вздохнула, наполняя легкие свежим чуть влажным воздухом. Люпин, встретив ее взгляд, тряхнул головой и прибавил шагу, снова оставляя Гарри в одиночестве предаваться собственным мыслям. Они шли сквозь лес по широкой тропинке, еловые лапы тянулись к земле под тяжестью сверкающей в лучах солнца воды и время от времени одаривали одного из зазевавшихся студентов волной брызг. Последний смешавшийся с грязью снег хрустел и хлюпал под ногами, и толпа школьников топтала мерцающее волшебство, превращая его в серую обыденную скуку. Хагсмит показался впереди растущим рябищим пятном, постепенно делился на отдельные домики и узкие улочки, а за ним то и дело мелькало вьющееся полотно железной дороги. У самого подступа маячило красное пятно на длинных ногах, и Гарри едва сдержалась, чтобы сходу не запустить в него испепеляющим заклинанием. Волшебная палочка мягко перекатывалась в пальцах, так и просилась наружу, и Гарри ласково поглаживала ее, точно любимого питомца. «Ты обещала, что сможешь покидать Хогвартс, когда тебе захочется, а в итоге мне каждый раз приходится просить чьей-то помощи, чтобы похитить тебя», — заговорило пятно голосом Тома. Мальчишки, на которых Гарри бросила вопросительный взгляд, синхронно захихикали, пожали плечами и развели руками, и стремительно скрылись в неизвестном направлении. Остальные студенты, посмеиваясь, обходили Тома с огромным алым букетом стороной, а кто-то даже оборачивался, чтобы издалека выкрикнуть слова поддержки. «Как славно, что ты помнишь», — Гарри щелкнула пальцами, и цветы вспыхнули синим пламенем, «что больше всего я люблю уничтожать розы». Проходящие мимо девчонки захихикали, и Том стрельнул в них широченной улыбкой, отряхивая ладони от остатков цветов. Гарри хмыкнула, склоняя голову на бок, и сложила на груди руки, ожидая еще каких-нибудь слов, но Том молча схватил ее в охапку и отпарировал. В нос ударил запах пряностей и цветов, щеки закололо от холода, и мурашки нестройными табунами пробежали по телу. Они стояли посреди снежной бездны, сливающейся с облаками, а где-то далеко внизу мерцали, отражая качающееся на небосводе солнце, спокойные озера. Горная гряда опутывала и окружала, принимала в распростертые объятия, так что захватывало дух и глаза наполнялись слезами. Снег был повсюду и был оглушающе теплым, искрил магией на ресницах и таял на кончиках пальцев. Гарри поднесла руку к лицу и сдула крошечную резную снежинку, и та пустилась в полет, закружилась и ухнула вверх, подхваченная порывами игривого ветра. Цветами и пряностями, очевидно, пахло от ухмыляющегося Тома, потому что в белоснежной пустоте вокруг вовсе не было ничего, кроме тянущегося губами счастья. Том по-мальчишески широко улыбался, придерживал Гарри за плечи, и от его прикосновений по коже расползалось приятно покалывающее тепло. Снег искрил на его волосах, кружил в воздухе и опадал в отражение гладких, словно покрытых морозной коркой озер. Далеко внизу деревья были темно-зеленые, кроны их трепетали на ветру, будто юбки молодых девчонок, танцующих босиком на цветочной поляне. «Я рад, что твое настроение улучшилось», — Том качнул головой, заправляя за ухо разлетевшиеся от ветра пряди. Гарри вздрогнула от прикосновения горячих пальцев к холодной щеке, сунула озябшие руки в карманы мантии и даже не подумала накладывать согревающие заклинания. Она любила зиму и за ощущение холода тоже, любила колючий мороз и красные щеки, и расползающийся жар в груди. Здесь было удивительно тихо и умиротворенно, будто окутанное белым светом место в одночасье оказалось отрезано от людских забот и суеты. «Джеймс сказал тебе, что я грущу». Гарри уперла руки в бока и шутливо нахмурилась. «Он постоянно твердит, что мне надо развеселиться и развеяться». «Не Джеймс», — Том махнул рукой, обрывая, и быстрым движением прижал ее к себе. «Мы с тобой переписываемся, и я прекрасно вижу, что ты тоскуешь в четырех стенах». Гарри дернулась, пытаясь вырваться, почувствовала, как расползается от места соприкосновения жар, проникает под одежду, поднимается и красит кожу багряно-алым. В глазах Тома мерцали озорные красные искорки, отражались, смазываясь, от белесого полотна снега и делались в конце концов бледной, почти змеиной кожей с ужасающими щелочками на месте носа. Комок тошноты поступил к горлу, холодная дрожь прошла по телу волной, и Гарри взвилась и вырвалась, отталкивая его от себя. Странное удушающее чувство накрыло с головой, словно она потонула в вязкой болотной жиже, заискрила заклинаниями на кончиках пальцев и отступила бесплотным наваждением чужого воспоминания. Гарри распахнула рот, делая рваный вдох, и закашлялась. Холод полоснул по легким огнем, прокатился по горлу раскаленным железом и свернулся в животе тугим пульсирующим клубком. Не дожидаясь какой бы то ни было реакции, Гарри рывком отпарировала, привалилась к оказавшейся под спиной стене и шумно выдохнула, заменяя холод теплым воздухом и запахами сладостей. С кончиков пальцев капала кровь, рукав оказался разорван, и по руке тянулась длинная глубокая царапина, которую Гарри, сделав несколько глубоких вдохов, поспешила замотать трансфигурированным из платка бинтом. В голове гудело, виски пульсировали болью, а перед глазами так и стояло красноглазое безносое чудовище, объятое зеленым светом смертельного заклинания. Таким же зеленым, как ее собственные глаза и глаза ее еще совсем юной матери, прожившей уже больше половины собственной жизни. Только теперь Гарри с удивлением осознала, что ее родители умрут раньше, чем достигнут ее нынешнего возраста. Отти. Ее дернули за рукав, будто маленького ребенка. Перед глазами плясала черными кляксами ученическая мантия, прохладная ладонь касалась подрагивающей руки и крепко сжимала, не собираясь так просто отпускать. Гарри выдохнула со свитом, распрямилась, зачесывая накрывшее лицо волосы назад, и уставилась в темные глаза обеспокоенного Джеймса. Новая волна дурноты пеленой застила глаза. В памяти всплыл образ покосившейся неухоженной могилки посреди кладбища в Годриковой впадине, а еще защищенного чарами дома, превратившегося в труху и склеенные магией обломки. «Я не...» — голос вырвался хриплым свистом и затих, оборвавшись на полуслове. Гарри осеклась, стукнулась затылком о стену, и фейерверки разноцветными взрывами заплясали перед глазами. Джеймс смотрел на нее пристально и настороженно с яркими нотками беспокойства в карих глазах, а рядом с ним, чуть склонив голову, стояла огненно-рыжая Лили Эванс. Дети переглянулись между собой и синхронно кивнули, а Гарри на глаза будто набросили черную траурную вуаль. Кулоны бились друг о друга под мантией, ударялись, будто отсчитывая оставшееся время, и Гарри с каждым шагом сопровождал отвратительный мерный стук, болью отдающийся в висках. Холодный металл не нагревался, касался кожи будто раскаленным клеймом и оставлял уродливые ожоги гораздо глубже, чем можно было увидеть. Зима окончательно отступила, мазнув на прощание густым снежным вихрем, смешавшим и вздувшим не только изголодавшуюся по солнечному свету землю. Весна плавно расцветала, шелестела и назойливо пела, в старинном магическом замке становилось теплее, и цоканье шагов больше не гасло в холодных каменных стенах. Голова постоянно болела, в висках стреляла, а перед глазами то и дело плыло и покрывалось колючей багровой пеленой. МакГонагалл просила ее зайти в больничное крыло каждый раз, когда они виделись, и Гарри никогда не заходила, каждый раз обещая, что непременно сделает это в следующий раз. Окружающие люди казались бесплотными призраками или вовсе восставшими инферналами, слова путались и так и не покидали рот всякий раз, когда Гарри говорила заученные для урока фразы. Она не выходила из замка, перестала даже ходить в Хогсмит и на прогулки, только время от времени смотрела сквозь круглое окно на одинокий домик Хагрида на границе запретного леса. Все зеркала в ее комнате в одночасье оказались разбиты или занавешены плотной тканью. Иногда Гарри казалось, что она сходит с ума, а иной раз, когда головная боль отступала, даже пыталась обдумывать собственное до тошноты неприятное положение. Тем не менее Гарри продолжала играть роль профессора Персиати Поттер, словно невидимая рука все еще вела ее по определенному кем-то пути, натягивала на лицо улыбку и поправляла очки, напоминая себе, что у нее совершенно другое имя. Том присылал одно письмо за другим, продолжал интересоваться ее здоровьем и делами, но не более того. Цветы все еще усыпали ее комнату каждое утро, и Гарри все еще с упоением сжигала их, но словно это превратилось в глупую никому не нужную традицию. Читая письма, Гарри не чувствовала ничего, кроме разгорающейся головной боли, никогда не писала ответ и продолжала кормить сову дурацким печеньем. Чем дольше она не видела Тома, тем тяжелее ей становилось, но вместе с тем будто кто-то развеял заклинание, заставляющее сердце биться в лихорадочном припадке. Перед глазами все еще дурманом стояли глаза цвета свежей крови и неестественное змеиное лицо. Гарри помнила прошлое слишком отчетливо, будто что-то щелкнуло в голове, и образы Тома и Волдеморта наконец собрались воедино, и от этого потели ладони и подрагивали кончики пальцев, отбивая по теплому дереву стола ритм сбивчивых ударов сердца. Когда-то давно, будто еще в другой жизни, все уже переворачивалось с ног на голову, а теперь резко вернулось обратно, так что голова шла кругом и песок из часов сковывал руки. «Мисс Поттер», МакГонагалл легко коснулась ее плеча, «позвольте мне отнять немного вашего времени. Прогуляемся до больничного крыла». Гарри вздохнула, собираясь как всегда вежливо или не очень отказаться, но МакГонагалл смотрела прямо в глаза, а пальцы, покоящиеся на ее плече, сжались предупреждающе крепко. Проходящие мимо ученики спешили на послеобеденные занятия, а у Гарри на сегодня больше уроков не было. Ее расписание вообще было слишком расплывчатым, оставляло бесполезные дыры и окна, слишком маленькие, чтобы покидать замок, и слишком большие, чтобы занять себя чем-то кроме вереницы осточертевших уроков. Конечно, Гарри кивнула, стягивая очки и потирая переносицу. Голова болела, и МакГонагалл явно видела это, пристально следила за каждым ее действием, но сегодня от чего-то была поразительно молчалива. Сейчас она больше напоминала ту МакГонагалл из будущего, декана дома Гриффиндор и лучшую женщину из всех, кого Гарри когда-либо знала. «Так о чем вы хотели поговорить?» — спросила Гарри, когда они прошли уже половину пути. Они шли медленно и неспешно, будто две степенные преподавательницы в стенах великого университета, и Гарри становилось смешно от одного этого всплывшего в голове сравнения. Хогвартс был величественной школой, МакГонагалл внушала уважение одним своим видом, однако Гарри вовсе не походила ни на хорошего преподавателя, ни тем более на благовоспитанную даму. Если бы кто-то спросил ее, что она здесь делает, Гарри пожала бы плечами и ушла, оставив выяснение собственной личности кому-нибудь другому. «Что ж», МакГонагалл кашлянула, прикрыв рот кулаком, «в последнее время вы выглядите устало. Если вы хотели бы покинуть школу, возможно даже на несколько дней, можно было бы пересмотреть расписание или поставить». «Не нужно», Гарри оборвала ее, постаравшись натянуть на лицо дружелюбную улыбку. «Спасибо, но я не собираюсь в ближайшее время никуда уходить». Минерва МакГонагалл строго кивнула и тихо хмыкнула. Гарри на мгновение показалось, будто она улыбнулась, но наваждение быстро пропало, обрушив на нее неприветливую реальность. Она хохотнула, поправляя стукнувшиеся под мантией кулоны, и оттянула рукав мантии, по привычке проверяя в кармане волшебную палочку. Стоило, наверное, избавиться от этих украшений, по крайней мере снять их и спрятать, потому что кожа горела от каждого их прикосновения, совсем как тогда, когда горел до искр перед глазами шрам. Стоило, наверное, ответить что-нибудь словно растерявшему интерес тому, оставить хоть одно из его писем, но что-то в груди неловко поворачивалось, тянуло и гудело, не позволяя ей сделать то, что действительно хочется. «Я рада, что мое предложение заставило вас повеселеть», МакГонагалл улыбнулась уголками губ и махнула рукой, «вот и больничное крыло. Уверена, теперь Поппи не отпустит вас, пока не приведет в порядок хотя бы ваш мертвенный цвет лица». Гарри рассмеялась, пропуская мимо младшекурсника. МакГонагалл улыбалась одними глазами и будто выжидала, когда она наконец-то зайдет внутрь, а у Гарри крутились на языке слова, которые, наверное, стоило сказать не этой МакГонагалл. Где-то далеко в будущем оставалась еще одна, на самую чуточку ставшая Гарри настоящей матерью. Но перед ней была все та же Минерва, всего лишь на 30 лет младше, которая знала вовсе не Гарри Поттер, а Персиатию, чье место она посмела бессовестно украсть. «Профессор МакГонагалл», слова все-таки вырвались, повисли между ними звенящей расслабленной нитью, «спасибо, и простите меня за мое поведение». Строгие морщинки у ее глаз будто разгладились, лицо посветлело всего на мгновение и тут же стало привычно строгим, немного озорным лицом той Минервы МакГонагалл, которая знала настоящую Гарри. Она обернулась, все такая же статная и величественная, качнула головой и снова мимолетно улыбнулась, как улыбаются взрослые непослушным, но любимым детям. «Я работаю в этой школе уже почти 20 лет», — сказала МакГонагалл гораздо мягче, чем Гарри могла от нее ожидать, и давно поняла, насколько ничтожны все человеческие предубеждения и обиды. «Тем не менее благодарю за ваши слова». Она коротко качнула головой и развернулась, удаляясь по длинному коридору, а Гарри за локоть ухватили цепкие пальцы. «Заходите внутрь, милочка, мадам Помфри, как оплот неизменчивого мира», потащила ее на себя. «Я уж думала, вы никогда до меня не дойдете, придется бегать за вами по всей школе, ведь взрослая, преподаватель, а ведете себя хуже стеснительной первокурсницы». Тяжелая дверь больничного крыла хлопнула за ее спиной, и Гарри вздрогнула и выдохнула, окунаясь в зубодробительные запахи медицинских зелий и выстиранного белья. Стоящие рядами и отделенные друг от друга шторками койки были пусты, в расположенные под самым потолком окна проникал яркий, рассеивающийся желтоватыми лучами свет. «Совсем не заботитесь о своем здоровье», — выдохнула, завершая тираду, мадам Помфри, на что Гарри смогла лишь неловко улыбнуться и развести руками. В этом месте было тихо и спокойно, и только шустрая медика-ведьма, перебирающая зелья на полке, развеивала удручающую и несколько печальную атмосферу. Гарри вдруг захотелось плакать, головная боль стрельнула так, что вспыхнула перед глазами, сдавила виски, и тугая горькая волна поднялась в горле. Ее прошлое смешивалось с этим прошлым и перерастало в настоящее, но будущее никак не вырисовывалось, оставалось покрыто багровым маревом с отблесками ядовитой зелени. Кулоны бились друг о друга под мантией, вторя каждому рваному удару сердца, и их звон расползался, оглушал и впитывался, отражаясь пьянящей вибрацией по самому существу. Все внезапно стихло, будто звуки схлопнулись и исчезли, даже тишина больше не звенела, растекаясь по коже зазывным пением. Холодные пальцы касались лба, срывали наваждение и немного пугали, кроваво-красная пелена перед глазами рассеивалась, но зеленые всполохи все еще вспыхивали собственным отражением в зеркале. Мадам Помфри смотрела на нее удовлетворенно и ни капельки не встревоженно, и Гарри моргнула, принимаясь разглядывать лицо напротив. «Хорошо тебя приложила», — хохотнула мадам Помфри, поднимаясь и потирая ладони. «Ничего, сейчас мигом все исправим, и источник отравляющей тебя магии найдем, но на всякий случай ты бы побрякушки с себя сняла». «Какой еще?» — голос звучал хрипло, и Гарри откашлялась, отравляющей магии. «И при чем здесь украшения?» Мадам Помфри взмахнула палочкой, и склянки с зельями оторвались от полок и выстроились в линию в воздухе. Придирчиво цокнув, она коснулась нескольких кончиками пальцев, снова взмахнула, меняя последовательность, и, наконец, ухватила один из совершенно одинаковых пузырьков с белесыми пилюлями. «Об этом», — качнув головой, ответила медика-ведьма, — «вам нужно спрашивать не меня. Господин директор довольно долго изучает ваше состояние, и, я полагаю, уже должен был прийти к некоторым выводам. Принимайте по одной пилюле каждый раз, когда заболит голова, мисс Поттер». В руках Гарри оказалась склянка из толстого прозрачного стекла, доверху наполненная идеально круглыми шариками, от которых исходил едва уловимый букет запахов. Гарри никогда не разбиралась в гербологии и зельеварении достаточно хорошо, чтобы различить каждый, и стоило, наверное, спросить, что это, но сил совсем не осталось. Почувствовав укол в висках, Гарри хохотнула, откупорила пробку и закинула в рот горьковато-пряную пилюлю, поймав на себе колючий проницательный взгляд мадам Помфри. Вокруг нее с самого детства определенно творилась какая-то несуразица, но если после того, как в дом Дурсли заявился Хагрид, странные происшествия можно было списать на магию, то сейчас причина должна была бы быть какая-нибудь другая. Гарри никогда не хотела быть избранной или какой-то особенной, но все всегда твердили сначала, что она странная, а потом, что потрясающая просто потому, что всегда оставалась такой, какая есть. Мадам Помфри упомянула отравляющую магию, но Том из будущего лично накладывал на нее защищающие заклинания. Еще совсем недавно Гарри безоговорочно верила ему из-за странной, будто навязанной кем-то влюбленности, а теперь он казался всего лишь тем же самым Томом с краснотой в глазах и страшной змеиной улыбкой, гипнотизирующей недогадливых жертв. «Мисс Поттер», — окликнула ее мадам Помфри у самой двери, — «надеюсь, до Дамблдора вы дойдете быстрее, чем до меня». Усталый вздох вырвался из горла, вспарывая и разрывая, и Гарри поморщилась, сжимая в ладони пузырек с лекарством. Пульсация в висках в самом деле отступала, не успев перерасти в боль, но тошнота все еще клубилась, подбрасывая смазанные картинки воспоминаний. Все, что случилось после войны, было слишком странно, чтобы оставаться реальностью, но почему-то Гарри подумал об этом только сейчас, неожиданно вспомнив о горящем шраме на лбу и существе, до сумасшествия желающем ее смерти.